Охотники за ископаемыми. Амалицкий, Сушкин, Ефремов. Ископаемые кости в красноцветных породах позднепермского и триасового времени находили еще в начале прошлого века, и немецкие горнорабочие при добыче строительного камня и русские рудокопы в приуральских медных рудниках. Затем много интересных находок было сделано и в других районах земли. Постепенно раскрывался перед учеными давно исчезнувший мир. В России первые богатые захоронения ископаемых древних ящеров раскопал в самом конце прошлого века в позднепермских отложениях времени Великих озер на Северной Двине профессор Амалицкий 1860-1917. Найденные скелеты были смонтированы и составили Северодвинскую галерею, основу современного палеонтологического музея Российской академии наук. Из тех, кто продолжил эту работу, прежде всего необходимо назвать академика Сушкина 1868-1928, знаменитого орнитолога, специалиста по современным птицам и палеонтолога. Дальнейшее изучение коллекций уже умершего к тому времени Амалицкого позволило ему выполнить исследования, получившие всемирную известность. Популярные статьи Сушкина увлекли и привлекли в палеонтологию молодого Ефремова, ставшего его учеником. Я прочел эти статьи, поразился яркому, могучему языку, которым они написаны, и не удивился такому их влиянию. Среди всех, кто в дальнейшем изучал в нашей стране ящеров Перми и Триаса, выделяется колоритная фигура профессора Ефремова 1907-1972, и отнюдь не потому, что этот широко одаренный человек был и известным писателем-фантастом. Ефремов – один из крупнейших палеонтологов нашего века, создатель нового научного направления о процессах захоронения остатков организмов тофономии. Мне немного пришлось встречаться с ним, но эти контакты сыграли большую роль в моей судьбе. Для всех, кто служил палеонтологией, Ефремов был мощным щитом в жизни. Впервые встретившись с знаменитым ученым, еще студентом в препараторской палеонтологического института, я от волнения выронил из рук череп небольшого монгольского динозавра, отломав от него кусок. При этом я услышал очень добрым голосом произнесенную и запомнившуюся мне на всю жизнь фразу: «Ничего, не важно отломить кусок, важно его не потерять». Встречи с ним прочно запоминались каждому. В 50-х годах в селе Перовка Оренбургской области, где Иван Антонович проводил раскопки, в 1937 году старожилы с интересом рассказывали мне об остроумном, чуть заикающемся московском профессоре. В 1967 году геолог из Саратовского университета Шминке неожиданно набрел в поселке Горном Оренбургского района на дом, где мемориальная доска удостоверяла, что в нем жил известный советский ученый и писатель Ефремов, исследовавший эти места. Полевые исследования Ивана Антоновича всегда были поистине легендарными. Не только знаменитые монгольские экспедиции «Габийская одиссея» по выражению его ученика Чудинова, но и сибирские маршруты и поиски костей в Приуралье. В начале 30-х годов Ефремов изучал шахты старых медных рудников Башкирского и Оренбургского Приуралья. Рудники действовали в конце 18 и 19 веков, затем они были закрыты из-за истощения запасов медной руды. Ранее находки костей из обогащенных солями меди линз конгломератов обычно попадали к иностранным ученым. Лишь немногие из них сохранились в России. Еще до сих пор в Оренбургских степях местами можно видеть небольшие, расположенные группами зеленоватые и голубоватые холмики. Это следы старых рудников, отвалы или остатки невывезенной руды. Порывшись в них, можно найти красивые кусочки окаменевшей древесины, окрашенные зеленым малахитом и синим азуритом. А если повезет, то могут попасться и обломки костей, и даже отпечатки целых рыб с сохранившейся блестящей ромбической чешуей. Шахты после закрытия рудников не всегда засыпали. Это дало Ефремову возможность, рискуя жизнью, проникнуть во многие из них. Одно такое подземное путешествие он описал в своем рассказе «Путями старых горняков». Основы наших знаний о мире позвоночных животных конца палеозойской, начала мезозойской эр, обитавших на территории современной восточноевропейской равнины и Приуралья, заложил главным образом Ефремов. Его исследование продолжило новое поколение палеонтологов и геологов, которых мы неоднократно упомянем в дальнейшем. Иван Антонович скончался в 1972 году. О нем написаны книги. Последняя из них – «Чудинова». Но о тех его сотрудниках, кого также уже нет в живых, мало что осталось в литературе. Например, об очень рано погибшем в Юшкове одном из наиболее талантливых его учеников. О нем имеются лишь написанные Иваном Антоновичем «Некролог» и небольшой мой очерк в первом издании этой книги «Тайны пылающих холмов». Почти 4 десятилетия назад мне пришлось начинать под руководством Бориса Павловича Вьюшкова изучение ископаемых позвоночных, и он будет героем ряда ниже следующих рассказов.